Начинаем программу. В студии Вести ФМ Павел Анисимов и Сергей Михеев. Сергей Александрович, приветствую вас. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, наши дорогие, любимые, уважаемые эти радиослушатели и телезрители. Вот, значит, подписывайтесь, Сергей Михеев в Телеграме, Дзене и прочих сетях. Ну и также там отчеты благотворительного фонда. Вот, за что всем мы очень благодарны. Что-то хотел сказать еще умное, но уже забыл. Бессонная ночь, потому что все следили за главным интервью этой недели, если не года, как говорят. Вот. Но он действительно важный интервью. Напомню, наш телеграм-канал Вести ФМ Плюс. Идет прямая видеотрансляция эфира. Первое о главном в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. По вашему мнению, мнению в том числе и политолога, прорыв информационной блокады случился? Ну, прорыв блокады точно случился, учитывая то количество десятков миллионов просмотров интервью, которое уже сейчас есть, а будет их еще больше. Я думаю, что будут досматривать и сегодня, и на выходных, в субботу-воскресенье, да, и итоговые цифры, я думаю, будут очень большой. Вот поэтому прорыв блокады совершенно точно случился. Хотят, не хотят, любят, не любят, нравится, не нравится, а посмотрит огромное количество людей и сторонников. Смотри, моя красавица. Да, да, и сторонников, противников, значит, горячая реакция властей этой самой США тоже интересна по этому поводу. Выступили, уже выступили там эти самые всякие советники, сказали, да не стоит вообще принимать за чистую монету все это, да, а ваши как будто бредни стоит принимать за чистую монету. Но вопрос не в этом. Вопрос в том, что чем больше они об этом говорят, тем больше народу это все посмотрит. Это просто такой, ну, как бы закон, что называется, да. Вот газеты американские все отписались или сейчас отписываются, или еще отпишутся, если еженедельники, то отпишутся, так сказать, на выходных. Вот, поэтому я думаю, что в информационном плане этот прорыв совершенно точно совершен. И здесь, когда мы еще обсуждали с вами возможность такого интервью, я сразу говорил, что я считаю его правильным, нужным, необходимым, потому что, конечно, вот все, что мы здесь говорим, какие бы мы, так сказать, замечательные, талантливые, гениальные, так сказать, честные, искренние не были, ясно, что это все рассчитано на русскоязычную аудиторию. То есть это в первую очередь Российская Федерация, там, да, Беларусь, ну и те вот люди, которые понимают русский язык, находящиеся за пределами, и то, те, до кого это доходит, да. А здесь Такер, как бы, да, изнутри эту информационную блокаду прорвал, вот, изнутри, так сказать, туда, так сказать, влез, что называется, да, ну и ясно, что эффект был гарантирован информационный. Вот, что же касается, так сказать, эффекта политического, то об этом пока говорить рано, вот, но то, что он есть и то, что он будет, это совершенно точно. Да, как минимум, да, я считаю, что огромное количество людей, в первую очередь американцев, в первый раз вообще услышали многие детали и подробности и самой истории, значит, и России, и Украины, и самого конфликта, и многого из того, что происходит сейчас вокруг этого. Действительно, первая часть интервью Владимир Путин дал достаточно длинную такую историческую справку. Но я понимаю, что некоторым это было слушать, наверное, может быть, утомительно. Сам Такер потом, кстати говоря, записал свои эти комментарии для того, для разъяснения, так сказать, туповатым американцам, потому что они действительно любят, чтобы все было в лоб, так сказать, на раз, два, три. Вот, он немножко перевел им эти вещи и, наверное, дальше будет еще переводить. Я думаю, что он будет комментировать. Вот, но я думаю, что Владимир Путин сделал это совершенно осознанно. Почему? Потому что, ну, он дал довольно такой расширенный экскурс вообще в историю России, историю, так сказать, того, что на Западе называют Украиной и так далее, и так далее. Вот, почему? Потому что надо понимать, с кем мы имеем дело. Для огромного количества американцев это вообще все не существует. Это, знаете, как вот условный ребенок или подросток, да, он пока еще не зрелый человек, для него вообще вся жизнь во Вселенной началась с того момента, когда он перестал там, условно говоря, писаться в штаны, как бы, и сам себя стал помнить. Вот со скольки там ты себя помнишь, так сказать, да, Петя, Вася, так сказать, я помню себя там, условно говоря, с 3 лет или с 5. Вот с этого момента для человека, так сказать, такого молодого и начинается вообще история Вселенной. Потом он как бы по мере взросления, получения образования, он вдруг понимает, что, о, а что-то еще было да и до меня, а уже потом, когда приходит мудрость, он понимает, что еще много чего будет и после тебя. Так вот, Америка и ее население, она все-таки до сих пор в историческом плане находится в таком ранней или среднеподростковом возрасте. У них история вообще началась, условно говоря, ну, в лучшем случае, с бостонского чаепития. Вот это когда, так сказать, началась, условно говоря, война за независимость этих американских колоний против Великобритании, даже не с открытия Америки. Даже не с открытия Америки, потому что этот период для них, он тоже такой неоднозначный. Потому что там были индейцы какие-то, так сказать, испанцы там и прочее. Вот, и их история начинается с войны за независимость с Великобритании. Великобритании, а для большинства вообще как бы еще позднее, по сути, так сказать, да, у них центральный вообще момент их истории, это гражданская война, да, севера, да, и юга, и потом вот образование таких штатов, которые мы вот сейчас видим, да, вот с этого момента началась история, но до этого момента, как известно, да, была огромная мировая история, и в частности, так сказать, да, история цивилизации, история государственности на нашей земле, как бы, да, она, конечно, гораздо более ранняя, а для них, например, там, условно говоря, 13 век, там, или 9 век, для них это вообще что-то непонятное, вообще, где это, когда это, поэтому им надо рассказать, это было. Я вам больше скажу, я уверен, что сам Такер этого не знал, и Байден этого не знает, и все эти конгрессмены, сенаторы, которые сидят, они всего этого не знают, вот то, что для нас является фактически учебником истории, ну, там, кто как ее учил, так сказать, кто-то что-то помнит, кто-то не помнит, но для них это все темный лес, они ничего про это не знают, вот поэтому, кстати говоря, нашим замечательным пранкерам, там, Вовану и Лексусу периодически удается их развести, ну, просто на пустом месте, смехотворно там они там, то они, значит, это самое против Бармалея там воюют, то еще что-то в этом роде, да, и так далее, и так далее. Потому что в значительной степени эти люди, ну, они не имеют хорошего образования. Они про историю своего-то континента мало чего знают, а уж там про условную там Евразию там или Россию или Украину, они не знают ничего, и ровно, так сказать, чем они оперируют, теми штампами, которые им сиюминутно дает там американская пресса. Поэтому я думаю, что, может быть, некоторым показалось это затянутым, но я думаю, что это полезно, потому что для большинства людей в Америке и даже в Европе вот все, что они услышали, это вообще в первый раз в жизни. Я вам больше того скажу, да, они будут дальше оперировать этой версией. Хотите, не хотите, а вот они будут говорить, а Путин сказал, а Путин говорил. Они, для них дальше вот картинка будет складываться, в том числе для тех, кто посмотрел, вот из его слов. Почему? Потому что раньше им про этот период истории вообще никто ничего не говорил. То есть у них было белое пятно, и первая информация, которая фактически попадает им в мозг, это та информация, которую, как бы, да, сказал Путин. Поэтому у многих из тех, кто посмотрел это интервью, вот это белое пятно будет заполнено ничем иным, как словами Путина. И мне кажется, вот как минимум это уже важно, если так начинать немножко, для разогрева, что называется. Да. Ну, Западу в ответ же придется рисовать свою альтернативную, своим гражданам альтернативную картинку, в которой древние укры выкопали Черное море, что является полным абсурдом, да, что это чуть ли не колыбель цивилизации, что тоже является полным абсурдом. Но, с другой стороны, вы сказали вот про эти штампы, и в самом начале беседы у Карлсона все-таки попыталась пробиться вот эта западно-медийная штамповка. Вот он начал самый первый вопрос, да, спросил у Владимира Путина, почему вы считаете, что Америка могла нанести неожиданный удар по России? Путин сказал, что он не говорил такого, и уточнил у Карлсона, а у нас с вами ток-шоу или серьезный разговор? Вот дальше пошел серьезный разговор. Все. Карлсон понял, что вот эти вот вбитые там в CNN-ах, там в Вашингтон-постах, вот эти все штампики здесь уже не сработают. Здесь будет серьезный разговор с серьезными аргументами российской стороны. Ну, Карлсон, во-первых, американский журналист. Надо сказать, что вот эта вся американская журналистика, она, конечно, серьезно снизила планку разговора в принципе, потому что все опустилось на такой уровень, что называется, этого самого, так сказать, уличного, как в Питере говорят, поребрика, да, на уровень плинтуса, да, вот на уровень, так сказать, таких вот очень примитивных вещей. А почему? А для того, чтобы быть доступным самому невзыскательному потребителю этой информации, да. К сожалению, и уровень политики, в том числе публичной, в Штатах, а вслед за ним и во многих других странах Запада, опустился на этот же уровень. Им что главное? Им главное, чтобы тебя понял, как бы, условно говоря, человек, который сидит, это самое, ест этот гамбургер там, да, и запивает там пивом там или еще чем-то, да, вот чтобы он тебя понял, как бы, да, и так далее. Вот, а остальное им не важно, а это всегда выхолащивает смыслы. Выхолащивает смыслы. И очень часто для того, чтобы что-то понять, все-таки надо приложить усилие. Усилие подумать, так сказать, да, поразмыслить над этими делами. А вся современная массовая культура, как и массовая информация Запада, она направлена на то, чтобы ты просто хавал картинку, не прилагая никаких усилий. Я почему все время, вот, знаете, периодически здесь вот воюю там, да, виртуально там со всякими тиктоками и всевозможными штуками, потому что это обедняет человека и лишает его мысли, лишает его способности действительно мыслить, так сказать, более-менее масштабно, анализировать ситуацию и так далее. Но вот американская, как бы, да, модель, она именно к этому сводит, вот к таким вот примитивнейшим штампам. То есть, с одной стороны, можно было бы сказать, ну, Путин должен был это понимать, и надо было на таком языке говорить с американскими гражданами. С другой стороны, ну, очевидно, что Путина, президента Российской Федерации, и опускаться до тех штампов, которые навязывает ему американский журналист, даже если это Карлсон, ну, было бессмысленно, это было неправильно. Вот поэтому, так сказать, можно там как-то обсуждать эти вещи, но я считаю, что опускаться вот до стилистики, которую Карлсон хотел бы навязать, да, это было неправильно, даже несмотря на то, что Карлсон в целом, конечно, был там относительно дружелюбно настроен, да. Поэтому, да, серьезный разговор, потому что серьезные дела, как бы, решаются через серьезные разговоры. А вот как раз одна из проблем вообще, как бы, современной массовой политики, так сказать, в этой американской политике в частности, она состоит в том, что мы смотрим на все это по телевизору, да, и это вроде все как, вот, знаете, элементы шоу. Вот в ток-шоу, как бы, или в шоу какое-то вообще, так сказать, в представление, если по-русски говорить, превращается все, в том числе убийство десятков тысяч людей или сотен тысяч людей, да. И американцы к этому привыкли, они просто смотрят на это по телевизору. А на самом деле, как бы, происходят ужасные, там, трагические или серьезнейшие вещи, которые, чтобы понять и проанализировать, для этого нужно знание и серьезный разговор. Вот, поэтому вот эта стилистика, так сказать, Карлсон не прошла, но, слава богу, он как бы тоже взял себя в руки, вот, и все-таки, так сказать, да, понял, что здесь действительно должен быть разговор серьезный. Хотя, может быть, для некоторых американцев действительно он покажется затянутым и прочее, но я думаю, что он будет познавательным. Кстати говоря, интересно и то, несомненно, что вообще, наконец-то, там, европейцы, американцы, ну, американцы в первую очередь пока, но думаю, что многие европейцы в том числе. Кстати, было бы интересно по итогам, как бы, да, там уже Карлсон провести анализ этих самых просмотров, да, ну, по странам, да, и прочее-прочее. Вот. Интересно то, что они, я думаю, впервые вообще увидели живого Путина как человека. Потому что то, что им показывают, какие-нибудь нарезки, там, условно говоря, да, так сказать, из каких-то там репортажей, как бы, ну, это ни о чем, да. Вот. Это позволяло, как бы, лепить такой образ Путина, который выгоден, значит, тем, кто управляет сегодня там информационной политикой. А здесь, в данном случае, увидели живого человека, во-первых, уверенного в себе, во-вторых, достаточно спокойного, в-третьих, серьезного, в-четвертых, рассудительного, вот, и в-пятых, так сказать, хорошо знающего вопрос, там, готового обсуждать любые темы и так далее. Это важно, потому что они увидели человека. Кстати, Карлсон обещал еще выложить у себя там на сайте полную версию со всеми техническими паузами там, и со всем остальным. Видимо, это согласовано. Мне, кстати, вот интересно, я этого не знаю, интересно, так сказать, кто переводил слова Путина, потому что это важно. Был ли это наш перевод, и настояли ли мы на том, что это наш перевод, или это переводил кто-то из американцев, потому что, на самом деле, неточности перевода очень часто играют такую, ну, серьезную роль в интерпретации текста и в понимании. Я не знаю точно, но я надеюсь, что это был наш текст, так сказать, наш перевод, потому что очень важно было перевести слова Путина правильно, тем более, что русский язык, он такой очень образный, вот, и иногда, например, иностранцы, ну, они не могут понять нюансов интонации, ну, как, впрочем, как бы и мы тоже не всегда понимаем, там, не знаем, если идиомы там всевозможные и прочее-прочее, вот, но, тем не менее, там, да, Карлсон выложит и полную версию, я думаю, что это хорошо с той точки зрения, что люди увидят, что Путин, как бы, ну, он живой человек, да, и вполне, как бы, да, вполне себя уверенно чувствует, и очень знающий, и так далее, и так далее. Вот, потому что то, что лепят они там, ну, и раньше так было, а сейчас так последние два года, знаешь, что Путин, это такой доктор зло, вот, он сидит там где-то в своей, там, это, условно, там, бункере или башне, как бы, оттуда он, значит, мечтает всех убить, там, и вот, и не сегодня-завтра нападет, там, на бедную Европу, а потом на бедную Америку, ну, то есть, абсолютно такой, абсолютный комикс, вот, такой простейший, так сказать, тупорылый абсолютно, вообще такой ни о чем, да, вот, поэтому то, что, как бы, они увидели живой разговор, как бы, да, и он же серьезный, вот, это, на мой взгляд, уже само по себе очень важно. А не слишком ли сложно для восприятия глубинного американского народа вот это двухчасовое интервью? Вы тоже говорили, да, что они вот любят упрощать все, сидеть там с гамбургером, там да-да, нет-нет. А либо все-таки это был больше сигнал на конкретную группу людей, которая принимает решения там на Западе, и в США, и в Европе. Ну, кстати, я еще скажу, так сказать, пока не забыл, так сказать, а то деменция нас всех, за нами идет по пятам. Вот интересно и то, в сравнении Путина, что для американского обывателя совершенно очевидно, что Байден, например, да, такого интервью просто не потянул бы просто физически. Ну, просто не потянул бы. Сколько раз он запутался бы, да, за эти два часа, как бы, ну, да, тут даже страшно себе представить. Там, я не хочу злорадствовать, но факт остается фактом. Он находится на должности, поэтому мы анализируем эти вещи. По поводу вот этой простоты и сложности. Да, есть такая дилемма, есть такая дилемма. Ну, скажем, я вот подобную дилемму, как бы, да, испытываю там в собственной работе. Почему? Потому что, в принципе, можно говорить академическим языком, там, ученого совета. Вот. Или можно, так сказать, перейти на модный какой-нибудь там сленг, переполненный иностранными, так сказать, словами, да, вот, или говорите хорошо по-русски, но тоже достаточно так обстоятельно, знаете, в стиле, там, в стиле, так сказать, толстой-толстой книжки. Вот, конечно, многое зависит от аудитории, но, как бы, я чаще склоняюсь к тому, чтобы, ну, сделать какое-то там, значит, смешение жанров, что называется, да, для того, чтобы и, с одной стороны, было доходчиво, а с другой стороны, чтобы смыслы не потерялись. Это всегда довольно сложная задача. Вообще, уметь говорить так, чтобы тебя понимали, понимали правильно, и чтобы понимали именно то, что ты хочешь донести, это непросто. Вот, но, как бы, да, в данном случае речь идет о статусе. Да, президент, еще раз говорю, Российской Федерации, он не мог позволить себе, я считаю, так сказать, да, я думаю, что тоже выбор стилистики был для него это сложным вопросом, но, на мой взгляд, он не мог позволить себе опуститься до уровня разговора, так сказать, объяснений в пивной. Вот, собственно, и все. Поэтому, да, здесь определенная сложность есть. Да, наверное, так сказать, для каких-то американцев это будет сложновато. Но, с другой стороны, это уважает, то есть вызывает уважение, должно вызывать уважение, даже возьмем там какого-то простого человека, да, условно. Но он видит, что с той стороны сидит умный парень, как бы, да, что с той стороны сидит человек знающий, вот, и что при этом он разговаривает, так сказать, да, с ним, с этой аудиторией и с Карлсоном, как бы, а значит, и с теми, кто его слушает, уважительно, не опускаясь до панибратства. Вот панибратство, знаете, это тоже такая, так сказать, достаточно опасная вещь, когда люди начинают строить из себя своих в доску парней, как бы, да, рубаха парень, все такое. Я вот считаю, что это вот никогда не срабатывает. То есть это, ну, это рассчитано на очень там узкую аудиторию и чаще всего, так сказать, знаете, на не сильно далеких людей. Не надо строить из себя то, чем ты не являешься, да, во-первых. А во-вторых, не надо пытаться всем понравиться и всем подыграть. Поэтому я думаю, что Путин говорил так, как он считал нужным, и так, как, по его мнению, должен был говорить президент Российской Федерации, потому что здесь все-таки статус. Одно дело, так сказать, мы здесь с вами рассуждаем, или даже пусть даже выступаем на какой-то конференции, или прочее-прочее. Другое дело, когда говорит человек, облеченный статусом, то руководитель ядерной державы. Вот. Это тоже важно. Ну и плюс ваша мысль о том, что это было послание элитам, ну, она тоже, я думаю, имеет место быть, из чего я это вывожу. Не только из стилистики, но и из того, что, значит, Карлсон несколько раз пытался свернуть Путина на простую дорожку. Байден плохой, Трамп хороший. А вот сейчас Трамп придет, мы с ним договоримся, да? И было вот видно несколько раз, что он пытается это делать. Но Путин каждый раз от этого уходил, да? Он говорил, речь ведь не в личности, речь в элитах, да, речь об этом. Я думаю, что здесь он, во-первых, так сказать, страховался по целому ряду позиций. Во-первых, непонятно все-таки, кто победит. Это раз, кто там будет президентом. Во-вторых, он обращается к тем, кто сейчас находится у власти. Кто там будет у власти, это посмотрим. Когда кто-то будет у власти, так к ним будем обращаться. Да? Обращается к ним. А в-третьих, да, это послание условному американскому глубинному государству, условному, так сказать, правящему классу, или то, что в Америке называется истеблишмент. Да? Речь о том, что времена меняются. Вот то тоже, что мы здесь периодически обсуждаем. Нужна концептуальная перезагрузка, понимание того, что вообще происходит. Он обращается через голову конкретных кандидатов в выборы. Да, вот Карлсону, ему важно там, ему важна тактическая задача. Вот сейчас у нас выборы, давай, так сказать, а Путин там. Ты за кого? За это самое, за этих, за большевиков или за коммунистов, как в этом самом, в этом, в Чапаеве было. Да. За первый интернационал, так сказать, вот, или еще за какой-то. Вот, а он, как бы, да, обращался через голову конкретных кандидатов, через голову вот этого конкретного сюжета с выборами, который, конечно, важен, вот, но тем не менее, да, и через попытку встроить, что хотел Карлсон? Он хотел встроить его в избирательную кампанию в США. Вот, а Путин этого не стал делать. У этого есть свои минусы, но есть, мне кажется, и больше плюсов, потому что он обращается, как бы, к элитам США через голову этого сюжета. Он говорит, этот сюжет важен, но вообще, на самом деле, история это будет длиться. И вот то, о чем тоже мы не раз рассуждали с вами, да. Мир меняется, штаты должны это переосознать. Если они не переосознают, то и личность здесь будет, значит, играть недостаточно много роли. То есть, да, есть такой момент, видимо, обращения и к этим людям. Другой вопрос, способны ли они это слышать. Мне кажется, вот деградация американского политического вот этого правящего класса, она очень серьезная. То есть они, по большому счету, действительно, ну, уже плохо соображают и не способны на такой серьезный разговор. Но зато американцы увидели разницу между энергичным Путиным и вот этим овощем Байденом, один из самых популярных, значит, комментариев, что Путин полчаса потратил, перебирая историю Украины тысячелетнюю, а Байден двух слов связать не может. Сейчас новости и продолжим. 11:34 в столице. Продолжаем программу. В студии Сергей Михеев и его «Железная логика». Напомню, телеграм-канал Сергея Александровича называется «Сергей Михеев». Там более 218 тысяч подписчиков. Это для ориентира, чтобы не перепутать с телеграм-каналами подделками. Наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс». Идет прямая видеотрансляция эфира. Первое о главном в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. Действительно, число просмотров интервью Владимира Путина Карлсону в запрещенной, заблокированной в России соцсети X уже превысило 70 миллионов человек. И многие, кстати, отмечают, кто посмотрел, в том числе и в Штатах, я так понимаю, не только то, что говорил российский лидер, а как он говорил. Вот один из самых популярных комментариев западных зрителей интервью. Владимир Путин только что потратил более 28 минут, перебирая тысячелетнюю историю Восточной Европы без единой заметки у себя в руках. Байден понятия не имеет, что он ел на обед. Это вызывает ужас, пишут в комментариях под этим интервью. Вообще, вот меня поразило, насколько плотный был вот этот информационный купол, которым Запад, западные СМИ накрыли Россию. Вот тот же Такер Карлсон, уже комментируя, да, уже вернувшись к себе и комментируя свои ощущения, передавая это интервью, сказал, что его удивила готовность Путина к мирному решению украинского кризиса. Это Такер, который многое знает про Россию, многое знает про позицию России, потому что, ну, достаточно активно ругает и администрацию Байдена. Вот даже его удивило, и президент про это не раз говорил в своем интервью, что мы готовы миром решать украинский кризис. Ну да, да, действительно, вот как раз то, о чем мы перед новостями говорили, они создали же абсолютно лубочный, это по-русски, да, образ на уровне комикса. Вот сидит там где-то, так сказать, да, злой Путин, строит свои планы, а есть бедная Украина, которая страдает героически, там, так скажем, да, это самое, сражается. И вот есть добрая Америка, которая помогает ей. Но это вот ровно то, на чем вообще как бы американцев воспитывают. И в этом смысле действительно сознание у них такое примитивное и часто очень невежественное. Я не хочу никого обидеть, просто это факт. Вот, собственно, и все. Вот, если один человек, так сказать, условно говоря, имеет там степень кандидата наук, а другой с трудом закончил среднюю школу. Но если это факт, да, что здесь оскорбительного? Оскорбительного ничего нет, но это факт. Вот, собственно, и все, да. Ну, и по поводу, да, по поводу, действительно, по поводу мирных переговоров, мне кажется, Путин не зря несколько раз повторил этот момент, что мы, во-первых, вели эти переговоры, да, и, в принципе, уже какие-то договоренности были достигнуты, но по указке Запада Украина от них отказалась, и, б, мы готовы к этим переговорам, но Зеленский сам себе запретил их вести. То есть как мы можем вести эти переговоры? Карлсон, у меня такое впечатление, что несколько раз вообще не понимал, о чем речь идет. Он постоянно переспрашивал одно и то же. Ну, не постоянно, но, скажем, с какой-то периодичностью он задавал один и тот же вопрос по поводу мирных переговоров. И я не исключаю, что он действительно не понимал. Может быть, конечно, он добивался прямого ответа, совсем такого прямого, да, вот какого-то. Но мне кажется, он в какой-то момент не понимал, потому что сам тоже фактурой до конца не владеет. Вот. А Путин довел простую мысль, что ситуацию управляет Вашингтон, и, судя по всему, Вашингтон и вообще как бы коллективный Запад запретил или продолжает запрещать Зеленскому вести какие-либо переговоры. О чем, правда, спрашивал здесь вот Карлсон, и вот я лично, так сказать, да, немножко не понял. Тут Путин все-таки немножко ушел как бы от ответа. Карлсон, мне кажется, в конце спросил о том, ну, а если это Вашингтон, тогда, как бы, может быть, с Вашингтоном и разговаривать, да? Ну, на что Путин, насколько я понимаю, ответил так, что вот можно и с Вашингтоном поговорить, ну, я так перефразирую, да, но вопрос в том, а где эта готовность, так сказать, где вот это движение навстречу. Но я думаю, что для многих в Америке и в Европе в том числе вообще будет открытием тот факт, что вообще были переговоры, например. Я уверен, что многие вообще не знают о стамбульских переговорах. Открытием будет тот факт, что, в принципе, руководство России в лице, значит, президента, он же главнокомандующий, да, говорит о том, что мы готовы к переговорам, и что, в принципе, как бы, да, действительно, конфликт может закончиться переговором. Интересно было и то, что, например, скажем, Путин на вопрос Карлсона о том, как бы, а что же делать с неонацизмом, вы вот ставили, так сказать, цели там уничтожения неонацизма, а Путин сказал, что даже это можно политическим путем решить, и что вроде вот в этой бумаге, которую там готовили в Стамбуле, и это тоже был такой пункт, да, то есть по поводу невозможности там поддержки неонацизма как государственной идеологии или что-то в этом роде. Мы, правда, так и не видели всех этих пунктов, да, было бы интересно, конечно, посмотреть, но тем не менее. Вот, то есть готовность России к переговорам Путин подтвердил несколько раз самыми разными словами, и мне кажется, даже для Карлсона это было немножко неожиданно, а уж для массового, так сказать, обывателя, для тех, кто интересуется политикой в Америке и в Европе даже, это неожиданно, так сказать, в квадрате. Вот. И я думаю, что очень важно то, что вот здесь напрямую Путин, наконец, ну, не наконец, а имеет возможность сообщить это массовому гражданину Соединенных Штатов Америки, так сказать, да, и Европы в том числе, потому что я уверен, что посмотрят и в Европе, как я уже говорил, это 100%, да. И поэтому, как бы, Путин говорит, ну, мяч на вашем поле. Мяч на вашем поле. Важно еще вот что. Под конец уже Карлсон говорит, ну, да, вот вроде как да, но вы же понимаете, что, мол, НАТО не может сейчас вот взять вот так вот и публично проиграть. Вот. На что Путин говорит, что можно найти какое-то тонкое решение вопроса. Кстати, вот в своих программах я тоже об этом не раз говорил, что на самом деле разные могут быть варианты, было бы желание. Но желания нету. Ну и здесь я вернусь к своей, как бы, да, стандартной критике. Желания у Запада нет, потому что Запад это ничего не трогает. Да все равно, как бы, бои идут на территории Украины, погибают, так сказать, значит, солдаты не западных армий, погибают русские и украинцы, или те же русские, кстати, вот тоже к вопросу о том, воссоединение народов тоже очень важно, то, что Путин сказал. Путин же сказал, да, что есть элементы гражданской войны, он указал так оно на есть. Это. Да, так оно есть. Я вообще считаю, что это продолжение гражданской войны, к сожалению, да. Вот, той гражданской войны, которая, может быть, вообще началась в начале века еще, в начале 20 века. Вот она, так сказать, вот, вспыхнула с новой силой, там, при новых обстоятельствах, да. Вот. Но важно по поводу этих самых переговоров, да, что мы, да, готовы, так сказать, да, можем говорить, и то, что можно найти, как бы, этот тонкий вариант, но, это я уже от себя добавлю, просто американцам и европейским элитам наплевать, к сожалению, на то, сколько там гибнет людей, наплевать на разрушение Украины, их это не касается, их это не трогает, они решают другие вопросы, хотя вроде бы европейцы уже начали страдать от этого, потому что, ну, убытки конкретные, а вот американцы вообще не страдают, вот, поэтому вдвойне было бы важно довести вот эту вот ситуацию до американцев. И мне кажется, здесь надо было сделать акцент, но этот акцент был сделан. Да, просто вопрос в том, что, может быть, там Карлсон, не знаю, не мог бы спросить еще раз. Акцент на том, что если это дальше продолжать, то кончится все самоубийственным самоуничтожением. Потому что по-другому, как бы, да, вот по-другому до американского обывателя пока это не доходит, потому что ему, в общем, до лампочки, что там кто воюет там. А наоборот, американская администрация рассказывает ему, как это хорошо, потому что военно-промышленный комплекс зарабатывает на этом бабки, и вот как здорово. Интересна реакция американских СМИ, понятно, да, они, интервью вышло в прайм-тайм, оно шло с 6 вечера до 8 вечера, самое-самое время, когда все возвращаются, практически все американцы, садятся, берут свой гамбургер и включают, в том числе, вчера вечером они включили именно интервью Карлсона. Какой у вас, Павел, тоже заштампованный, представляю, я американцы. Прям берут свой гамбургер. А может, да вы сказали, что... А может, не включают, так сказать, эту классическую музыку, так сказать, да, берут вилку, нож, кстати, и так далее. Кстати, гамбургеры уже недоступны бедным в США, там, из-за роста цен. Да, признался, по-моему, вице-президент Макдональдса, что цены поднялись, и, значит, набор вот из этого Биг Мака, картошки, напитка уже там почти $20, а это не каждый американец может себе позволить. Вот. Карлсон, кстати, я думаю, сравнил и вкус, и цены, когда заходил во вкусную точку. Но речь не про это все шло помимо этого интервью. По поводу реакции в США, собственно, американских СМИ, ангажированных администрацией Байдена. Fox News, видимо, обидевшись на то, что Карлсон покинул в свое время их, сделала вид, что вот это интервью вообще не было. Но пробайденовские CNN и NBC, они, и общий вывод такой, что они очень расстроены, что Карлсон ни разу ни в чем не обвиню российского президента. Процитирую, не бросил ему вызов. Вот, да, вот CNN бы бросил бы вызов, каждый день бросает. Значит, в Британии Daily Mail и Sky News, они услышали, что Россия не собирается нападать на Прибалтику и Польшу, но при этом оскорбились по поводу обвинения в адрес Джонсона, что это он сорвал переговоры между Киевом и Москвой. Ну, тут, видно, национальная такая гордость взыграла. Вот и еще один месседж, да, услышал Запад и, ну, главным образом Европа, которую пугают, да, страшной России, которая после Украины, значит, все-все-все захватит. В Британии услышали, что этого быть не может. Ну да, они услышали. Кстати, что касается Джонсона, странно, что они обиделись, ведь Путин же сказал, это слова участника переговоров, да, и ныне депутата украинского парламента Арахамии. Это он сказал, как бы, да, это не мы выдумали, это не, так сказать, не российские СМИ, и не Путин это придумал. Поэтому пусть они вот этому самому Арахамии и этой, вот этим участникам переговоров и Верховной Раде предъявляют претензии в этом смысле. В этом смысле. Мы сейчас прерываемся буквально на секундную паузу. Сергей Михеев и его «Железная логика». Не переключайтесь. Вести ФМ. Насчет того, что не собираемся нападать, тоже важно. Вот понимаете, это многие вещи, я думаю, что вот если прослушать интервью Путина, для многих наших слушателей, зрителей, граждан, там, ну, как бы они скажут, ну, ничего нового нету. А почему? Потому что для нас вот этот вот дискурс, да, вот все это обсуждение, все эти вот доводы, это вещи уже понятные, там, 100 раз проговоренные. Но надо понимать, что все-таки это интервью западному журналисту, и главная аудитория западная, а не мы. Вот. А в этой западной аудитории действительно ей ездит, значит, по мозгам уже много лет подряд, вот, по поводу того, что Путин спит и видит, как там, условно говоря, захватить там Берлин, Лондон там, и все остальное. Вот, и других у него вообще мыслей нет. Для серьезных аналитиков, там, разведчиков, там, политиков ясно абсолютно, что это бредятина. Да? Но обыватель западный уже много лет с этим живет, потому что началось это еще тогда, когда обосновывалось расширение НАТО на восток. Началось это давно. Тогда еще, я помню, мы это много обсуждали, как бы писали по этому поводу. Американцы искали способы остаться в Европе. Американцы искали способы сохранить для НАТО смысл жизни. Вот искали-искали, ничего лучше не нашли, как вернуться, так сказать, условно говоря, на старую блевотину, что называется, да, это цитата из Ветхого Завета. Вот это самое, вернуться на эту блевотину, как бы старую, и сожрать ее. Блевотина про то, что, значит, страшная Россия с Востока угрожает бедному демократическому Западу, поэтому надо вооружаться, поэтому надо расширяться на Восток, поэтому надо всячески Россию давить и так далее, и так далее. Это много лет, это не последние 2 года, это много лет, значит, по восходящей развивалось, а вот сейчас, конечно, последние 2 года стало просто как бы истерикой. Поэтому многие там западные обыватели, они вообще альтернативной точки зрения никогда не слышали. В этом смысле тоже вот нас часто упрекают в том, что ой, у нас тут там чуть ли не диктатура, пропаганда. Да нет у нас никакой диктатуры. Вот я могу согласиться с тем, что у вас нет демократии западного образца. Нету. Нету. У нас ее нету. И хрен бы с ней. Вот. Но рассказы про диктатуру, там абсолютный там, железный занавес, это бред. Потому что на самом деле, вот даже с точки зрения информации, у нас здесь гораздо больше знают о том, что говорят западные политики, эксперты, да, о нас, чем там, как бы, да, вот они знают то, что говорим мы здесь. Да. Они вообще этого не знают. Более того, даже не знают того, что говорят лидеры. Поэтому прямая речь Путина в интервью американскому журналисту по поводу того, что нет у России никаких планов там, по захвату Европы там, или Америки, это важно, потому что они, многие это услышат в первый раз. В первый раз. И все-таки, когда это произносит, значит, лидер, когда произносит это серьезно, да, это важно, потому что, еще раз говорю, они, многие вообще этого не слышали никогда. Просто никогда и все. Ну, может быть, они не хотят знать, поскольку, как вы говорите, это их напрямую пока не касается. Вот сейчас как бы им вот таким образом донесли. По поводу НАТО Владимир Путин упомянул, да, в том числе обсуждение вступления России в НАТО еще на встрече с тогдашним президентом США Биллом Клинтоном в 2000 году. Вот он задал вопрос, процитирую, слушай, Билла, как ты думаешь, если бы Россия поставила вопрос о вступлении в НАТО, это возможно? Вот вдруг Клинтон ответил, ты знаешь, это интересно, я думаю, что да. А вечером, когда Путин и Клинтон встретились на ужине, Клинтон ответил, я разговаривал со своими, со своей командой, нет, сейчас это невозможно. Ну, понятно, да, сейчас это невозможно, потому что, и, в общем-то, Путин это объяснил, а его Карлсон спросил, почему. Ну, объяснение понятное, потому что Россия не была бы шестеркой в этой организации. А Россия была бы страной по военному потенциалу, так сказать, сравнимой с США, ну, по ядерному уж однозначно, да, это первое. И второе, Россия не была бы той страной, которая просто бы брала под козырек, когда американцы приказали. Вот, собственно, и все. Все, вот и все причины. Поэтому никакой там мировой стабильности им было не нужно. Хотя, казалось бы, вот взяли бы вы, там, я лично, так сказать, сразу скажу против этой идеи как таковой, но взяли бы американцы Россию в НАТО, и все, вопрос безопасности в Евразии вообще был бы полностью решен. Полностью решен вообще, да? Ну, тогда я еще раз говорю, тогда возникал бы вопрос присутствия американцев в Европе, это раз. И второе, внутри вот этого огромного блока возник бы другой полюс притяжения. И тогда, значит, Европа, так как она разделена со Штатами океаном, а с Россией она находится, так сказать, в одном сухопутном пространстве евразийском, да, она бы начала автоматически тянуться в сторону России, или, по крайней мере, американцам стало бы гораздо тяжелее управлять Европой. А сейчас мы видим, что Европа вообще полностью управляема. Вот это и была главная причина, по которой как бы все наши попытки с ними там задружиться там совсем уже окончательно, они были отвергнуты. Это тоже к вопросу вот о часто возникаемых еще раньше здесь вот в России дискуссий. Вот, мол, Россия во всем виновата сама, потому что она недостаточно шла навстречу Западу. Слушайте, Россия пошла на распад своей страны огромной. И правильно, как бы, да, вот Путин повторил, как бы мы это много раз говорили, фактически мы подарили этим всем постсоветским государствам, включая Украину, подарили государственность, огромные ресурсы, территорию, которую они никогда не занимали вообще. Вот. Этого что, мало, что ли? Развалился, как бы, да, организация Варшавского договора и Совет экономической взаимопомощи, две организации очень мощные, да, Россия ушла из многих уголков мира, этого было мало, что ли? И вот, в конце концов, мы узнаем, что мы даже бы готовы были вступить в НАТО. Что еще? Что еще надо было сделать, да? Вот, значит, у кого-то была маниакальная идея уничтожения России, она и сейчас остается. Вот. И хорошо, кстати говоря, что Путин сказал, что это невозможно. И я думаю, что это действительно так. А вот, но, с другой стороны, они просто боялись. Они просто боялись за свою власть в Европе. Они понимали, что появление как бы, в этом объединении такой страны, как Россия, начнет размывать американское влияние, и никто уже не станет слушаться так вот и строиться тогда, как это готовы делать европейцы или там восточные европейцы, которые тогда вообще за счастье считали, что их вот приняли наконец в это НАТО и так далее, и вообще готовы были делать все, и, кстати говоря, они есть и главные союзники, главные, так сказать, вот такие вот собачки внутри Европы, это бывшие страны народной демократии, так сказать, да, как их называли в Советском Союзе, страны социализма, вот, вот собственно, и все, да, это тоже важно для того, чтобы... Так сказать, мне кажется, я тоже здесь уверен, понимаете, многие из американцев просто вообще никогда в жизни об этом не слышали. И если Россия была готова вступить в НАТО, теоретически готова была хотя бы это обсуждать, и если сам Путин, которого обвиняют в том, что он тут все хочет захватить, спрашивал об этом у Клинтона, тогда на чем основываются мысли о вот этой захвате, там, агрессии и прочее-прочее? То есть... Здесь это тоже важно было донести. Кстати говоря, что касается вот упоминания Путина о том, что вот нынешний конфликт это не сносит элементы гражданской войны, от себя скажу, что я считаю, что это и есть гражданская война. По сути, поэтому она так больно отзывается, как бы, да, у нас в душах, да. Я думаю, что тоже это вот важно будет услышать для американцев, потому что у них вот их гражданская война, это вот главный момент истории, как я уже сказал, это такой фетиш, да, и они, как бы, для них это понятно, потому что там, как бы, свои воевали со своими, а это всегда очень трагично. Очень трагично, и попытка представить, значит, ситуацию так, что вот есть такая вечно независимая Украина, на которую напала Россия, как бы, эта ситуация не соответствует действительности, вот и все. Путин назвал, помимо Клинтона и НАТО, еще упомянул Байдена, что разговаривал с ним до еще февраля 22 года, и сказал, что поддержка Украины является ошибкой, и процитировал Зеленского, разговор с Зеленским, правда, свой вопрос Зеленскому, сказал: «Володя, что ты делаешь, зачем поддерживаешь сегодня неонацистов на Украине, твой отец воевал с фашизмом, он фронтовик, но ответы и Байдена, и Зеленского Владимир Путин не озвучил, да, в пику того, как Макрон разболтал, что там он с Си Цзиньпином говорил. Да, тоже, наверное, показательно. Да, в этом смысле, да, вот я тоже, меня там подмывало, так сказать, ну, скажи, Путин, что там он говорил-то, Байден с этим Зеленским. Но Путин здесь выдержал планку, вот, статуса, да, и сказал, что а я вот как вы делать не буду, я считаю, что это некорректно. Ну, скорее, наверное, Такер отправил, иди спрашивай у Байдена, да-да, иди спроси у него, у Зеленского. Если да. Байден еще может разговаривать, а Зеленский готов согласиться. Ну, кстати, да. Такера занесли в список миротворец, поэтому теперь я, даже теоретически, мне кажется, интервью с Зеленским становится невозможным. Могут где-нибудь в Варшаве, но Зеленский вряд ли захочет. Сейчас новости, затем продолжим.